Едва мы успели помыться с дороги и переодеться, как уже начали собираться гости. Шаг Будагов с женой, Силунский с женой-француженкой, еще какие-то дамы, совершенно мне незнакомые. Да одна полная в красном, другая худая в желтом. Приехали и казачки с соседнего поста, разбитные, стройные, веселые. Появились и телеграфисты с своими барышнями из Ханкенды. Барышни как барышни, и во много раз ловчее и интереснее своих кавалеров. После взаимных представлений сели за стол, начали с закусок. Дамы и барышни тоже пригубили водочки. Сразу стало веселее. — Господа, — спросил я, — прикажите подавать суп с пирожками или борщ с салом и чесноком? — Борщ, борщ! — раздался всеобщий голос. И денщики тотчас внесли большую миску, из которой несся кверху ароматный пар. Знаменитый борщ. Сам повар Исаула варил его, и варил действительно мастерски. Такого борща нельзя было получить ни в одной гостинице мира, ни даже в Москве. Горячий, вкусный, заправленный салом, разной зеленью, с перцем он производил странное впечатление. Первая ложка обжигала рот, от второй першила в горле, от третьей слезы выступали на глазах. Борщ одновременно жег губы и рот, а своим кисленьким вкусом умерял резкость закусок и выпитой водки. Комнаты наполнились ароматом капусты, зелени и чесноку. «Знаменитый борщ!» — заговорили сначала казаки и казачки, потом телеграфисты, их барышни, и, наконец, все наши. «Под такой борщ надо выпить!» «Господин полковник, разрешите?» «С удовольствием!» — согласился Исаевич. «Господа!» И дело пошло на лад. К концу борща публика уже стала совсем веселой и непринужденной. «Разрешите, песенников!» — обратились казаки их командиру. И не успел он рта раскрыть, как Исаул сделал знак Харунжему, тот вскочил и исчез за дверью. Быстро делается дело у казаков. Еще один щеки и тарелок не убрали от борща, как уже входил хор казаков. Человек 25-30. Все в новых черкесках, в чистеньких бешметах, приличные, подтянутые, выправленные. Второочередной вахмистр с нагайкой в руках. Теперь она служила ему вместо дирижерской палочки. Молча, одним жестом управлял хором. Наша публика, не привыкшая к казачьим обычаям, с удивлением смотрела на все. Казаки вместе с офицерами. Это казалось немного непривычным, даже странным. Музыканты или трубачи, иное дело. А это смирно, скомандовал дирижер. Исаевич встал и поздоровался. «Садись, хлопцы, там, в углу!» — скомандовал Исаул. В один миг казаки уселись. Видно было, что они не впервой входят в офицерское собрание. Дирижер сел против песенников, тоже прямо на пол, по-кавказски, и грянула песня. Кто не слыхал песни кубанских казаков, тот не слыхал ничего. Малороссийский язык, неудобный и смешной в разговоре, необыкновенно мягок и приятен в песнях. Казаки поют не в унисон, а по голосам. Поют хорошо, уверенно, стройно. Умеют свои голоса обказать. То тенор, то баритон, то бас выступают в роли запевалы. А хор все время дружно, так согласно и мелодично подпевает ему. Когда спели «Ганзю», то не только мы, но и дамы стали аплодировать.